Забытый мир без движения. Исчезли силуэты в окнах. Среди полос мокрых резко упала температура. Тихо. Словно каждый из планеты вылетел пулей. Авто остались в пробках среди бетона стопок. По сторонам взгляд в легких затая воздух. Здесь ни одной персоны, забьем на муэтоны. Переждем дождь, укрывшись в таксофоне. Теперь в любом кафе все что угодно тебе. На кухне разобравшись, ужин будет прекрасен. Раздень вот этот манекен. Шопинг без проблем среди включенных сирен. Заезды на метро и не разводят мосты. 6 миллиардов исчезли, остались только мы. Это мечты, ночью зови, просто дыши, дыши. Дождь на повторе, город танцует в неоне. Танц, ночью зови, мы здесь одни. Смех в унисоне, где-то сопит капюшоне. Бай, ночью зови, мы здесь одни. Силуэты с улиц, стоп, стоп, стоп. Знаешь, это походит на флешмоб. Мир телеграфных. Найдем по кольту, будем здесь главными. Займемся радиоэфира, телеэфира мира. Отформатируй то, что раньше было. Снимай на видео, в YouTube для Тэфи. Наши спектакли на авансцене. Здесь пролетают полеты к Марсу. Чемпионат FIFA отменяется. Снимай все как в кино, больше метражек. Тоник в Эрмитаже, вырежешь лажу. Отмечусь графикой в лучших местах. Мне интересно, Бэнкси смог бы так. Это мечты, ночью зови, не уходи. Дождь на повторе, город танцует в неоне. Танц, ночью зови, мы здесь одни. Смех в унисоне, где-то сопит капюшоне. Бай, ночью зови, мы здесь одни. На повторе, город танцует в неоне. Танц, ночью зови, мы здесь одни. Смех в унисоне, где-то сопит капюшоне. Бай, ночью зови, мы здесь одни. Дождь на повторе, город танцует в неоне.